Глава 18. Колин пил чай с хлебом, на котором лежали сардины. Масло просачивалось сквозь пальцы и капало на поцарапанную раковину, возле которой он сидел. Голода он не испытывал, просто у него слегка кружилась голова и подгибались колени, поэтому он и решил перекусить. В деревню он вернулся по Клитеросской дороге, которая была ближе к дому Риты, чем общинная тропа. Шел быстрым резким шагом, говоря себе, что вперед его гонит жажда мести. И все время повторял ее имя. «Энни, Энни, Энни, девочка моя». Так он пытался заглушить слова, пульсировавшие вместе с кровью в его черепной коробке. «Любовь и смерть. Три раза». Когда он добрался до дому, в его груди пылал пожар, а руки-ноги стали ледяными. Он слышал сердце внутри барабанных перепонок, а его легким абсолютно не хватало воздуха. Эти симптомы он игнорировал добрых 3 часа, но когда улучшение так и не наступило, решил подкрепиться. «Ничего не поделаешь, организм требует». Под рыбу он выпил 3 бутылки пива Уотни, причем первую, когда еще жарился хлеб в тостере. Он сунул бутылку в мешок для мусора и откупорил другую, затем нашел в шкафу сардины. С консервной банкой пришлось повозиться. Он не мог ее открыть ключом, дрожали руки. Открыл лишь наполовину, когда пальцы соскользнули, и острый край врезался в ладонь. Хлынула кровь. Она смешалась с маслом, и в раковине остались капельки, плававшие словно наживка для рыбы. Боли не ощущалось. Он обмотал руку чайным полотенцем, одним концом полотенца выловил кровь с поверхности банки и свободной рукой поднес бутылку пива к губам. Когда тост поджарился, он извлек из банки пальцами сардины. Положил на хлеб, посолил, поперчил, добавил толстый кружок лука и приступил к еде. Он хорошо помнил, что его жена не выносила вкуса и запаха сардин. «У меня глаза слезятся от этой вони», — говорила она. Однако Кол не чувствовал ни привкуса, ни запаха. Часы кошка тикали на стене, махая хвостом и шевеля глазами, но Кол слышал не тик-так, а «Энни». «Энни, Энни». Это отвлекало его от других мыслей. 3-й бутылкой пива он прополоскал рот. Затем налил немного виски и выпил 2 глотками, чтобы согреть окоченевшие конечности. Но это ему не удалось. Странно. В доме работало отопление, он сидел в теплой куртке, и в обычное время уже был бы мокрым от пота. Впрочем, вспотел он основательно, лицо пылало. Но сам дрожал. Он выпил еще виски, перешел от раковины к кухонному окну, посмотрел на дом викария. Тут он услышал опять, да так внятно, словно Рита стояла у него за спиной. «Любовь и смерть 3 раза». Он с криком обернулся, но увидел, что никого нет, и громко выругался. Сами по себе слова ничего не значили. Они были своего рода стимулом, который используют все хироманты мира, давая вам маленький фрагментик из несуществующей картины жизни, и вы жаждете получить еще. Он снова повернулся к окну. За дорогой стоял другой дом. Там находилось поле. Она скребла, чистила, сметала пыль, натирала воском полы, словом, делала все, что и при жизни викария. Колин наконец-то понял, что Полли ждала своего часа, когда слепая потребность Джулиет Спенс взять всю вину на себя закончится ее арестом. И хотя Джулиет в тюрьме не то же самое, что Джулиет в гробу, это все-таки лучше, чем ничего. У Полли хватит ума больше не покушаться на жизнь Джулиет. Колин не был верующим. Он отвернулся от Бога на 2-й год страданий Энни. И все-таки он не мог не признать, что могущественная рука, наделенная большей властью, чем его собственная, действовала в коттедже Коутс-Холла в тот декабрьский вечер, когда умер викарий. По всем расчетам, вместо викария съесть отраву должна была Джульет. И произойди это, коронер вынес бы заключение. Случайное отравление самой пострадавшей, и никто бы не понял, что именно случилось. К несчастью для священника, он подвернулся ей в это время. Поли просчиталась. Поли, больше кого бы то ни было, он знал, как она щедра на сочувствие и дружескую поддержку. Он раздраженно вытер руки и заклеил пластырями порез. Глотнул еще виски и двинулся к двери. «Сука», — думал он, — «любовь и смерть три раза». Она не отозвалась, когда он постучал. Тогда он нажал на звонок и не отнимал от него пальца. Пронзительная трель подействовала на него благотворно. Внутренняя дверь, наконец, открылась. За матовым стеклом он увидел ее силуэт. В просторной одежде она выглядела миниатюрной копией своей матери. «Силы небесные, отпустите звонок, наконец!» И она распахнула дверь, собираясь что-то сказать, но, увидев его, ничего не сказала. Только посмотрела на его дом, и он подумал, что она, видимо, как всегда, смотрела на его дом, но потом на минуту отошла от окна и прозевала его приход. За последние годы она еще кое-что прозевала. Он не стал дожидаться приглашения, протиснулся в дом мимо нее. Она закрыла за ним наружную и внутреннюю двери. Он прошел по узкому коридору направо и шагнул прямо в гостиную. Она трудилась именно тут. Мебель сверкала. Перед пустой книжной полкой стояла банка воска, бутылка лимонного масла и коробка с тряпками. Нигде ни пылинки. Ковер вычищен пылесосом. Кружевные шторы, белоснежные, накрахмаленные. Он повернулся к ней и расстегнул молнию на куртке. Она неловко стояла в дверях. Одна ее нога была почему-то в носке, и она прижала ее к лодыжке другой ноги, бессознательно шевеля пальцами, следя за каждым его движением. Он швырнул куртку на софу, но она не долетела и упала на пол. Поле бросилось ее поднимать, чтобы не было беспорядка. Она просто выполняла свою работу. Это Поле. «Пусть лежит. Не надо». Она остановилась и схватилась за резинку на большом коричневом пуловере. Он свисал свободный, бесформенный до самых ее бедер. Ее губы раскрылись, когда он стал расстегивать рубашку. Он знал, что она подумала и чего хочет. И испытал злорадство при мысли о том, что сейчас ее разочарует. Он вытащил книжку из-за ремня и бросил на пол. Она посмотрела на нее не сразу. Вместо этого ее пальцы оставили в покое пуловер и ухватили складки легкой цыганской юбки, неровно свисающей из-под свитера. Ее цвета, ярко-красный, золотой и зеленый, блеснули при свете стоящего возле софы торшера. «Твоя?» — спросил он. «Алхимическая магия, травы, пряности и другие растения». Ее губы прошептали первых два слова. «С ума сойти! Где ты взял эту книженцию?» В ее голосе звучало лишь искреннее удивление, больше ничего. «Там, где ты ее оставила». «Где я?» — она перевела взгляд на него. «Кол, ты о чем?» «Кол». Он едва сдержался, чтобы не ударить ее. Фамильярность разозлила его еще больше, чем притворство. «Твоя?» «Была. Точнее, сейчас она тоже моя. Только я не видела ее давным-давно». «Еще бы!» — фыркнул он. «Она была надежно спрятана». «Что это должно означать?» «За туалетным бачком!» Лампочка в торшере мигнула, зашипела и погасла, перегорела. Сквозь кружевные занавески просочились сумерки. Поле не пошевелилось. Вероятно, даже не заметила, настолько была озадачена его словами. «Умнее было бы выбросить ее совсем», — сказал он, — «как и инструменты». «Инструменты? Или ты взяла их у нее?» «Чьи инструменты? О чем ты, Колин?» — спросила она испуганно и попятилась чуть-чуть. Он мог бы и не заметить, если бы не следил за каждым ее движением. Даже ее пальцы застыли и перестали теребить ткань. Это тоже не ускользнуло от него. Значит, не позволило им сжаться в кулаки. Хитра! Или, может, тебе даже не понадобились инструменты? Возможно, ты выдернула растение очень осторожно. Ты это умеешь. Потом очистила от земли корень и остальное. Ведь ты знаешь, это растение не хуже, чем она. Это ты про миссис Пенс. Она проговорила это медленно, словно обращаясь к самой себе, и, казалось, не видела его. «Ты часто пользуешься тропой?» «Какой?» «Не играй со мной в прятки. Ты знаешь, почему я здесь. Ты ведь не ожидала такого поворота». «А во всем обвиняют Джульет. Ловко сработано. Ничего не скажешь. Никто тебя и не заподозрит. Но я вычислил тебя и хочу знать правду. Как часто ты пользовалась тропой?» «Ты с ума сошел?» Она ухитрилась отступить еще на дюйм. Она стояла спиной к двери, и у нее хватило ума не оглядываться, чтобы не выдать ему своих намерений. «Раз в месяц, пожалуй, — сказал он, — так? Разве ритуал не обретает большую силу, если его выполняют при полной луне? И разве не верно, что общение с богиней получается более эффективным, если ритуал выполняется на священном месте? Например, на вершине Коутсфелла?» «Тебе известно, что я туда хожу. Я не делаю из этого секрета». «Зато у тебя имеются другие секреты. Вот тут, в этой книге». «Нет», — произнесла она тихо и тут же повысила голос. «Ты пугаешь меня, Колин Шеферд!» «Я был сегодня там». «Где?» «На Коутсфелле, на вершине. Не забирался туда уже несколько лет. Еще при жизни Энни перестал туда ходить. И, конечно же, забыл, как хорошо оттуда видно, Полли. Я поднимаюсь туда для совершения ритуала. И только. Это ты тоже хорошо знаешь». Она выиграла еще один дюйм и торопливо добавила. «Я сожгла лавр для Энни. Дала свече растаять до основания. Я добавляла гвоздику, я молила». «И она умерла. В ту самую ночь. Как удобно». «Нет». «При луне на урожай, пока ты молилась на Коутсфелле. А перед молитвой ты принесла ей суп, помнишь?» «Сказала, будто суп особенный. Сказала, чтобы она съела все до капли». «Там были только овощи для вас обоих». «Что ты думаешь? Я тоже его ела, он не...» «Ты знала, что в полнолуние травы действуют особенно сильно. В книге так сказано». «Я не использую травы таким образом. В ведовстве никто этого не делает. Мы не обращаемся к злу. Иногда находим травы для воскурений. Они входят в ритуал». «Все это написано в книге. Что использовать для помутнения рассудка, что для мщения, что как яд. Я прочел». «Нет». «А книжечку твою я нашел за бачком, куда ты ее спрятала. И долго она там лежала?» «Я ее туда не прятала. Может, она случайно завалилась? Там ведь много чего лежит, ты и сам видел. Целая стопка книг и журналов. Я не прятала эту...» Она дотронулась до книги пальцем ноги и убрала ногу, ухитрившись при этом отступить еще на дюйм. «Что скажешь насчет Козерога, Полли?» Она застыла, беззвучно одними губами повторив это слово. Он наблюдал, как паника овладевает ею, когда он подводил ее все ближе и ближе к правде. Она напомнила ему загнанную в угол злую собаку. Он чувствовал, как вся она напряглась и едва держится на ногах. «Сила цикуты в Козероге», — сказал он. Она лизнула нижнюю губу. Страх был ее запахом, кислый и сильный. 22 декабря», — сказал он. «Что?» «Сама знаешь». «Не знаю, Колин, не знаю». «Первый день Козерога. Вечер, когда умер викарий». «Это...» «И вот еще что». В ту ночь было полнолуние, и в предыдущую тоже, так что все сходится. У тебя были все инструкции, как лучше убить. Все они напечатаны в книге. Выкопать корень, когда растение спит. Сила его в Козероге. Яд смертельный. Сильней всего действует в полнолуние. Прочесть или сама прочтешь? Посмотри на букву «С». «Про цикуту!» «Нет. Это она тебя научила, да, миссис Спенс?» «Я вижу это по твоему лицу. Она тебе сказала, сходи, мол, посмотри на эту поле, спроси ее, что она знает, спроси, где бывает, и заставила тебя додумать все остальное. Так это было, да, Колин?» «Не смей даже произносить ее имя!» «О, я скажу его, не бойся! Я скажу его и не только!» Она наклонилась и подняла книгу с пола. «Да, она моя! Да, я купила ее! Пользовалась ею!» «И она знает это! Проклятая баба! Потому что у меня хватило глупости!» «Больше 2 лет назад, когда она только приехала в Уинслоу, спросить ее, как делать настойки из бриони. Мало того, призналась ей, зачем она мне?» Она потрясла книжкой перед ним. «Любовь, Колин Шеферд, бриония для любви и яблоко для обаяния. Вот хочешь поглядеть?» Она выдернула из ворота пуловера серебряную цепочку. На ней висел маленький шар с филигранной поверхностью. Она сорвала его с шеи и бросила на пол. Подскакивая, он покатился ему под ноги. Внутри виднелись кусочки сушеных фруктов. «А алоэ в сашетках для аромата? А тысячелистник для напитка, который ты никогда не выпьешь?» О чем только не написано в этой книге. «Но ты видишь лишь то, что тебе хочется. Как теперь? Как было всегда, даже с Энни?» «Я не намерен говорить с тобой об Энни». «Ой, да неужели? Энни, Энни, Энни, с нимбом вокруг головы. Я буду говорить о ней столько, сколько мне захочется». «Потому что знаю, как все было. Я была рядом так же, как и ты. И святой она не была. Она не была благородной больной, молча страдающей в постели, когда ты сидел рядом и накладывал ей на лоб фланелевые тряпочки. Все было не так». Он шагнул к ней. Она стояла на своем. Энни сказала: «Давай, Кол, заботься сам о себе. Любовь моя драгоценная, и никогда не давала тебе об этом забыть, когда ты это делал». «Она никогда не говорила». «Ей не нужно было говорить. Как ты не понимаешь? Она лежала в своей постели, в темной комнате, без света. Она говорила: «У меня нет сил дотянуться до лампы». Она говорила: «По-моему, я сегодня умру, Кол, но это ничего, потому что ты дома, и тебе не нужно волноваться за меня». Она говорила: «Я понимаю, тебе нужна женщина, любовь моя. Делай то, что тебе надо, и не думай о том, что я тут лежу, в этом доме, в этой комнате, в этой постели, без тебя». Не так все было, не так. А когда боли усиливались, она не лежала, как святая мученица. Она проклинала докторов, швыряла об стену чашки. Когда ей стало хуже, она сказала: «Это из-за тебя я заболела. Я умираю и ненавижу тебя. Ненавижу и хочу, чтобы ты умер вместо меня». Он не ответил. В его голове ревели сирены. Поле было тут, в нескольких дюймах от него, но ему казалось, что ее заволокла красная пелена. «Да». Я молилась на вершине Коутсфелла. Сначала за ее здравие, а потом за... И потом за тебя одного, когда она умерла. Надеюсь, что ты увидишь, поймешь. Да, у меня есть эта книга. Она взяла ее в руки. Но все потому, что я любила тебя. И хотела, чтобы ты тоже меня любил. И была готова испробовать что угодно, чтобы сделать твою жизнь полной, цельной, потому что с Энни ты не был цельным. Умирая, она высасывала из тебя кровь, но ты не хотел этого понять, иначе тебе пришлось бы взглянуть по-другому на свою жизнь с Энни. Она была далека от совершенства, потому что нет ничего совершенного. Во-первых, ты не знаешь, как умирала Энни. Что ты с отвращением выливал ее утку, этого я не знаю. Как ты вытирал ей задницу, а тебя тошнило, и этого я не знаю. Или когда ты хотел глотнуть свежего воздуха, она, словно догадавшись об этом, начинала плакать и жаловаться на боль, и ты всегда испытывал вину от того, что болел не ты сам, да? От того, что не у тебя был рак, что не ты умирал. В ней была вся моя жизнь. Я любил ее. До самого конца? Не смеши меня. В конце была горечь и приступы гнева. Ни один человек не может так долго жить без радости и испытывать при этом любовь. Проклятая сука! Говори, что хочешь. Но я смотрю правде в глаза, Колин, а не украшаю ее сердечками и цветочками. Тогда давай сделаем еще один шаг к правде. Согласна? Колин сократил расстояние между ними на несколько дюймов и ногой отшвырнул в сторону амулет. Он поскакал к стене, раскрылся, содержимое высыпалось на ковер. Кусочки яблок выглядели, будто сморщенная кожа, человеческая кожа. Наверняка она способна и на это. Полли Яркин способна на что угодно. Ты молилась, чтобы она умерла. Но болезнь затянулась, и ты делала все, чтобы ускорить конец. Но ты не добилась, чего хотела. Я не трахнул тебя прямо в день похорон. Тогда ты прибегала к приворотным снадобьям и прочей белиберде. И вот приехала Джульет. Она разрушила твои планы. Ты пыталась использовать ее в своих интересах. Сразу дала понять, что я уже занят, на случай, если она станет у тебя поперек дороги. Но мы все равно нашли друг друга. Мы с Джульет. И этого ты не могла перенести. Ведь я не умерла. Но тут появилось новое препятствие. Ты видела, что произошло между нами, и тебе ничего не оставалось, как похоронить и ее. Нет. Ты знала, где найти цикуту. Ты ходила мимо пруда всякий раз, когда направлялась на Коутсфелл. И вот ты вырыла корень цикуты, положила в подвал под коттеджем и стала дожидаться, когда Джульет съест его и умрет. А если вместе с ней умрет Мэгги, жалко, конечно, но не так уж страшно, верно? Ты просто не рассчитывала на визит викария. Тут тебе не повезло. Могу себе представить, как ты переживала, узнав, что он отравился. Но беспокоиться тебе было не о чем, ведь подозрение легло на Джульет. И чего я добилась, если все было так, как ты говоришь? Коронер определил, что это несчастный случай. Джульет свободна, ты тоже. По-прежнему натягиваешь ее, как какой-нибудь мальчишка. Чего ты добилась? Лондонской полиции. Дело возобновлено. Им занялась лондонская полиция. Все до единой улики указывают на Джульет. Он выхватил у нее книжку. Кроме вот этой, Полли. Ты забыла о ней. Она рванулась к книге. Он швырнул ее в угол комнаты и схватил Полли за руку. И когда Джульет отправится за решетку, ты получишь то, чего так желала, что пыталась получить еще при жизни Энни, о чем возносила молитвы, одновременно прося ее смерти, для чего смешивала снадобья и носила амулеты. Зачем гналась годами? Он шагнул ближе. Полли попыталась вырваться. Он испытал удовольствие при мысли о ее страхе. Это ощущение стрельнуло ему в ноги и неожиданно отозвалось в паху. «Мне больно, отпусти руку!» И это не любовь. Любви никогда не было. «Колин!» Любовь не участвовала в том, что ты делала с того дня. «Нет!» «Ты ведь помнишь, Полли, помнишь тот день?» «Отпусти меня!» Она извивалась у его ног. Дышала часто, по-детски, совсем как ребенок. Крутится, вертится, слезы на глазах. Знает, что сейчас будет. На полу, в амбаре, как животные. Ты это помнишь. Ей удалось выдернуть руку, и она повернулась, чтобы убежать. Он схватил ее за юбку, которая разлетелась от ее резкого поворота. Рывком притянул ее к себе. Ткань затрещала. Он намотал ее на руку и дернул сильней. Полли споткнулась, но не упала. «Когда я сунул в тебя свой хрен, ты урчала, как свинья. Ты помнишь это?» «Пожалуйста, нет». Она стала рыдать, ее слезы возбуждали его сильнее, чем ее страх. «Она грешница, и ее следует наказать». И он выполнит Божью волю. Он в клочья разорвал ее юбку. Прямо как в тот день в амбаре. Нет, я не хочу, не так, Кол, прошу тебя. Это имя. Улучив момент, она вырвалась и побежала. Выскочила в коридор, подбежала к внутренней двери. Еще 3 фута, и она исчезнет. Одним прыжком он настиг ее, когда она уже потянулась к дверной ручке. Они рухнули на пол. Она стала бешено отбиваться руками, ногами. Ее тело сотрясали конвульсии. Он ухитрился прижать к полу ее руки и прорычал. «Сейчас отдеру тебя!» Она закричала. «Нет, Колин!» Но он заставил ее замолчать, накрыв ее рот своим. Он сунул в него язык, держал ее одной рукой, а другой срывал с нее нижнее белье. Коленом раздвинул ей ноги. Она высвободила руки и вцепилась ему в лицо. Нащупала очки и швырнула прочь. И все старалась добраться до его глаз. Но он был слишком близко. Прижался к ней лицом, заполнил ее рот языком, возбуждаясь все больше и больше, горя желанием властвовать и карать. Пускай ползает и молит о пощаде, пускай зовет на помощь свою богиню. Сейчас он ее бог. «Сука!» — прорычал он ей в рот. «Сука! Корова!» Он возился со своими штанами, она вертелась, пытаясь сбросить его с себя. визжала, ударила его коленом и едва не попала по мошонке. Он дал ей пощечину, потом еще одну посильнее, бил костяшками пальцев, упиваясь видом синяков на ее коже. Ее крики действовали на него как наркотик, он неистовствовал. Наконец-то эта стерва понесла заслуженное наказание. Она подумала, вот значит, как умирают. Она лежала там, где он ее оставил, вытянув одну ногу и согнув другую. Пуловер задрался до плеч, лифчик слетел, обнажив одну грудь со следами его укусов. Она посмотрела наверх и проследила глазами трещину, которая начиналась над дверью и протянулась по потолку. Где-то в доме слышалось металлическое дребезжание и низкий ровный гул. «Бойлер», — подумала она, и удивилась, почему он работает, если она не пользовалась в тот день горячей водой. Она перебрала в памяти все, что делала. Сначала газеты. Она связала их и выбросила в мусорный контейнер. Затем позвонила и аннулировала подписку. Пересадила цветы. Она поливала их каждый день и не могла понять, почему они вянут. Недавно вынесла их на заднее крыльцо, решив, что беднягам не хватает солнца, но и это не помогло. Вот она и решила пересадить их. Поменяла постельное белье на всех трех кроватях, двух односпальных и одной двуспальной. Она делала это каждую неделю, с тех пор, как поступила на эту работу. Неважно, спал на них кто-нибудь или нет. Но стирать она сегодня не собиралась. Почему же работает бойлер? Она снова перебрала в памяти все, что делала в этот день. Газеты, телефон, цветы на крыльце, а потом... Она вспомнила. Улыбнулась, но ей стало больно, потому что кожа словно была покрыта засохшим клеем, и она мысленно перенеслась из спален на кухню. Итак, она перемыла посуду, стеклянную, кастрюли, сковороды, вымыла внутри все кухонные шкафы. Вот почему сейчас работал бойлер. И вообще, разве бойлер не всегда работает? Разве он не зажигается сам при охлаждении воды? Никто его не включал, он просто работал. Будничная магия. Магия? Книжка? Нет, она не должна об этом думать, потому что сразу появляются кошмары. Кухня, кухня. Она мыла посуду, потом пошла в гостиную, там уже было все прибрано, но она принялась полировать мебель, потому что не могла себя заставить уйти с этой работы, найти себе другую жизнь. И тогда явился он. Его лицо было какое-то не такое, спина казалась слишком напряженной, руки не свисали, они просто ждали. Поле перекатилось на бок, подтянула ноги и попробовала обнять руками колени. Больно. Ноги казались оторванными от туловища. Внутри все горело. У нее было ощущение, будто ее расплющили, размазали по полу тонким слоем. Ее стало знобить, она задрожала, откуда-то дуло. Видимо, он оставил открытой внутреннюю дверь и неплотно закрыл наружную. Она попыталась опустить вниз пуловер, но шерсть была слишком грубой и раздражала кожу. С того места, где она лежала, была видна лестница, и она поползла к ней, надеясь избавиться от сквозняка, найти более теплое место. Но когда уткнулась лбом в нижнюю ступеньку, посмотрела наверх, там было светлее, а значит, теплее. Заходящее солнце дарило свои последние лучи. Скоро стемнеет. Зимнее солнце не яркое, сейчас его лучи падают на ковер в одной из спален, она ляжет там, свернется калачиком и будет ждать смерти. Она стала карабкаться наверх. Ноги не слушались, и она подтягивалась на перилах, перебирая руками. Колени бились о ступеньки. Когда она перевернулась на бок, ее бедро ударилось о стену, и она увидела кровь. Она остановилась и с любопытством взглянула на нее, даже потрогала пальцем. «Как быстро она высыхает и темнеет», — подумала Полли. Кровь сочилась у нее между ног, образовав дорожку на внутренней стороне бедер, которая, превратившись в струйку, стекала по ноге. «Я грязная», — подумала она, — «нужно помыться». Мысль о мытье вытеснила из сознания все кошмары. Подбадриваемая мыслью о теплой воде, она добралась до верха лестницы и поползла к ванной. Закрыла дверь и села на холодный белый кафель, прислонившись головой к стене, подтянув колени. Кровь продолжала сочиться. Через мгновение она уперлась плечами в стену и, помогая себе руками, перевалилась через край ванны, затем потянулась к крану. Ей казалось, что если она вымоется, то снова станет прежней. Только бы удалось смыть его запах и следы рук, очистить полость рта. Она будет лежать в теплой ванне и наслаждаться. Главное — включить воду. Она искала кран на ощупь, чтобы не открывать глаз, не видеть своего отражения в зеркале, не вспоминать кошмар, который ей пришлось пережить, ни о чем не думать. Она заберется в ванну, вода будет выливаться и наливаться, скользить между пальцами рук и ног, ласкать ее тело. Но, к сожалению, все когда-нибудь кончается. Ей придется выйти из ванны, и кошмар вернется. Она будет медленно умирать. Прежде она представляла себе свою кончину так. Она, уже старушка, лежит в постели на белоснежных простынях. Вокруг собрались внуки. Один держит ее руку, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Теперь она понимала. Жизнь — это одиночество, так же, как смерть. Лучше смерть здесь и сейчас. Тогда кошмар останется позади. Не придется вставать, залезать в воду, смывать с себя грязь. Тащиться домой. Страшно подумать целую милю и смотреть в лицо матери. Не придется больше видеть его, смотреть ему в глаза, вспоминать вновь и вновь причиненную им боль. «Видимо, я не знаю, что значит любить», — подумала она. «Мне казалось, любовь — это доброта, желание помочь тому, кого любишь, отдать ему свое сердце, принять на себя его боль, и чтобы он отвечал тебе тем же». Она любила Колина, а он осквернил ее тело, плюнул ей в душу, втоптал ее в грязь. Он рвал ее плоть, причинял ей боль и бросил, словно ненужную тряпку. Пусть он ее не любит, пусть! Но он должен уважать ее чувства, хранить их в своем сердце, питать к ней нежность. После того, что он с ней сделал, ей не хочется больше жить. Потому что тот, кого она так пылко любила, — зверь в человечьем обличье.